Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Самый главный разговор для нашей программы начали мы во время прошлого эфира. Мы с вами пробовали начать разговор о бытии души. Я же всегда говорю, что программа «Серебряные нити» — это программа о душе человеческой во всех ее проявлениях. Значит, наверное, я, доктор Александр Данилин, ведущий программы «Серебряные нити», исхожу из того, что есть она, человеческая душа, и знаем мы ее интуитивно. Однако очень многие люди не верят в существование души и считают, что наше сознание, психический мир, всего лишь продукт, который выделяет что-то вроде железы под названием головной мозг человека. На самом деле вопрос этот глубоко принципиален, поскольку если мы признаем в человеческом существовании тайну, которой является душа, то мы как-то сразу начинаем ценить человеческую жизнь, начинаем искать ее смысл и полноту той самой души, во всяком случае, ее наполненность. Огромное количество самых важных вопросов человеческой жизни сводится к этому понятию, которое мы используем обычно как-то так, автоматически. Словом, хочу вам сказать, что сегодня по телефону 495-956-1514 каждый будет говорить о том, как он понимает существование души. Верит ли он в существование в человеке вот этого странного, нематериального образования, которая, правда, как считают некоторые исследователи, имеет даже вес. Ведь в момент смерти, как доказывают и многие отечественные, и зарубежные исследователи, человеческое тело теряет около 5 грамм. Вот это и считают, между прочим, весом души. Ну, словом, каждый говорит, произнося слово «душа», о чем-то о своем, а я постарчески, наверное, чего-то все время говорю про любовь. Вот вы не обращали внимания, что с нами в последнее время происходят в высшей степени странные вещи? Ну, например, когда уходит любимый человек, абсолютно неважно, любимый человек уходит, потому что умирает, или два любящих сердца расстаются. Иногда оба, иногда один из этих людей чувствует, как рвется душа. Как душа потеряла огромный свой кусок, свою часть. Сегодня мои коллеги, между прочим, сводят все это к замечательному словечку «зависимость», объявляют болезнью и пытаются лечить. И это значит, что в существование души человеческой они не верят. Хотя и называют себя психологами или психиатрами, то есть как бы производят свое название от слова «душа». Почему я об этом говорю? Ну, потому что если душа у человека есть, то это значит, что действительно в любви она достигла какого-то другого уровня. Мы называем этот уровень, ну, допустим, близостью. И личность стала другой. Душа человеческая в любви становится другой. И когда любимый или любимая уходит, то человек теряет душу или какой-то ее кусок. Действительно. Потому что если он верит это, то он будет пытаться этот кусок души восстановить. Вернуть свою любовь. А вовсе не лечить себя от тяжкой болезни. Как бы она ни называлась, ее можно разными словами называть. очень многое меняет в нашей жизни наличие у человека души. Ну, например, дети наши пошли в школу, и представляете, как много зависит от того, верит педагог в том, что его учеников есть душа, которая что-то чувствует, которую надо беречь, и любовь к которой надо хранить, или нет. Потому что ведь если педагог не верит в существование души, то сам процесс воспитания внезапно превращается в некоторое, допустим, программирование живого автомата. Верите ли вы в существование души, дорогие радиослушатели? Что она такое? Прав ли я? Является ли наше чувство, наша любовь на самом деле может быть самым непосредственным и наглядным доказательством бытия души? Поэтому, с вашего позволения, и песни я сегодня вспоминаю. Наверное, те, которые хотела бы спеть о любви «Моя душа». Но вот, к сожалению, петь я не умею. Видите, даже говорю иногда чуть-чуть запинаюсь. Уж простите меня за это. Словом, сегодня песня о любви, которую хотелось бы спеть мне. Между прочим, в этом году записям этим исполняется ровно 60 лет. Every night when the sun goes down, every night when the sun goes down, every night when the sun goes down, hang my head and mournful cry. Don't mourn, true love don't weep, true love don't mourn, true love don't weep or mourn for me, going back to Mobile Town. Can go back where I come from. Suzanne, Suzanne, Suzanne, you're gone. В общем, жаль, душа моя петь научилась, а вот голосовой аппарат, к сожалению, нет. Здравствуйте, Надежда, город Калининград. Алло. Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Да, вот я хотела вас задать вам такой вопрос. Может ли человек в процессе транса выйти из тела его душа, и он увидит себя со стороны? Может быть такое? Или... Хорошо, Надежда. Я думаю, что хотя бы частично на ваш вопрос ответят звонки наших радиослушателей. Мы, между прочим, после прошлой программы на автоответчик наш пришло довольно много сообщений, подтверждающих бытие души. Мы сегодня с вами попробуем послушать некоторые из них. Вот что сказала радиослушательница Дарья. Здравствуйте, меня зовут Дарья. Я хотела рассказать такую мистическую историю о душе, а точнее о нескольких душах. Все знают традицию, что после поминок, после похорон остается стол. К столу приглашаются не живые наши родственники, а мертвые, чтобы ушедший человек мог пригласить своих друзей, своих родственников с той потусторонней стороны. И я была свидетелем такого феномена, такого явления, что звенели тарелки, звенели ложки, кружки, шел гомон, разговоры, что действительно приходили люди, никто их не видел, но их слышали. Я сначала подумала, что, может быть, кто-то сидит на кухне, разговаривает, общается, но после утренней беседы со своими родственниками мы действительно сделали вывод, что наш дедушка, царство ему небесное, действительно пригласил своих друзей, и был он. А плюс моя сестра после 40 дней видела, как дедушка приходил. И это был не сон, потому что моей сестре очень не спалось, мучилась бессонницей. И открывается шторка, и заходит дедушка. Он говорит: «Ой, я не туда зашел, бабушка в другой комнате спит». Моя сестра просто смотрела на это все. Дедушка закрыл шторку, извинялся и просто пошел к бабушке. Скорее всего, понятие души – это что-то, наверное, более мистическое, чем научное. Конечно, ученые пытаются это как-то доказать и пытаются это понять, и осмыслить, и, наверное, материализировать. Но мне кажется, что здесь понятие не только мистики, но и веры. Если ты действительно в это веришь, то душа, она всегда будет с тобой. Она успокоится только тогда, когда успокоишься ты сам. И когда мы все успокоились, мы все приняли, что дедушки нет, действительно, он сам успокоился и перестал посещать и нас, и бабушку. Вот так-то вот, Надежда, вы знаете, вообще, несмотря на весь атеизм советских времен, поминки, всегда ведь событие во многом мистическое, правда, и, в общем, это транс, если говорить на просто каком-то другом психологическом языке, просто мы не любим применять эти слова к каким-то нашим состояниям. Боимся мы этих слов, не привыкли к ним. А в общем, очень часто действительно встречаемся с такими вещами. Здравствуйте, Борис Григорьевич. Добрый вечер, рад вас слышать. Разрешите мне сказать несколько слов буквально о моем понятии души? Да, конечно. Можно сказать? Конечно. Да. И я представляю себе понятие души таким образом, что душа – это, прежде всего, знание, умение и труд. Все это должно служить в пользу человечеству. Если будет вот это все в большом количестве, в большом объеме, то тогда это будет человек с большой душой. А если этого не будет, это будет бездушный человек, который ничего не знает, ничего не умеет и ничего не может сделать для благополучия всего человечества. Большое вам спасибо. Извините меня, пожалуйста. Спасибо, Борис Григорьевич. Вообще, ваши взгляды совпадают с моими в гораздо большей степени, чем, наверное, думаете вы сами. Если будет время, у нас на сайте и в сети YouTube, в сети интернет, есть система, довольно много моих лекций по метафизике. И вот там я очень много говорю о понятии труда и о понятии знания и многого другого. Душа обязана трудиться. Только вот есть ли она? Может быть, просто мозг накапливает информацию, а И он же, ну, как бы действительно должен поставить человека на службу всему муравейнику. Ну, я так не думаю, но просто очень хочется продолжить дискуссию. Вот еще одна чрезвычайно интересная история, которая рассказала на нашем автоответчике еще одна наша радиослушательница. Здравствуйте, Александр Геннадьевич и слушатели передачи. Я бы хотела сегодня поучаствовать в прошлой передаче «Есть ли душа у человека?», но немножко под другим углом вспомнить о том, какое значение имеет в ответе на этот вопрос человеческая воля. Ну, многие сталкивались, наверное, с ситуациями, в которой какой-то человек обижается, если хочет, но если не хочет обидеться, то не обижается, когда его другой задевает. Так вот, я хочу привести два случая, которые иллюстрируют, как человеческая воля, какое значение играет в ответе на вопросы, есть ли душа. Первый случай — это из прошлой передачи. Позвонила женщина, которая, атеистка, пыталась цитировать архиепископа Луку Воина Синецкого. Она не точно привела эту цитату, и причем я думаю, что это совершенно неосознанно. Она именно запомнила так, как ей хотелось. А он сказал по-другому. Его спрашивали, вы столько раз оперировали людей, а видели ли вы душу человека? И архиепископ Лука ответил, я и ума ни разу не видел. Мне кажется, такой ответ подразумевает, что и душа, и ума не имеют телесной природы. И обычно этот ответ архиепископа Луки приводится в удостоверении того, что душа есть. А второй случай, к сожалению, для меня очень горький, потому что он с моей бабушкой произошел. Когда еще не было сотовых телефонов, бабушка возвращалась с дачи, а она стояла с другими людьми на остановке. И у нее скакало давление, поэтому чувствовала себя неважно. Она стояла, прислонившись к дереву спиной, и вдруг бабушка говорит, вижу, как мое тело опустилось, ну, как бы по дереву так спустилось вдоль, и лежит. И люди бросились к моему телу, а я смотрю на них метров с двух, с трех, с высоты, и вижу, что они вот стали около меня суетиться, пытаться как-то привести в чувство. И вдруг тут же подъехал автобус, и люди в таком глухом месте посчитали, что лучше бабушку занесут в автобус, чем оставлять там, и там невозможно скорую было вызвать. Она говорит, я посмотрела на небо, и там увидела Иисуса Христа, и он смотрел на меня. И потом она очнулась в автобусе. Вот моя бабушка не верит, что есть загробная жизнь, и что души людей там в каком-то виде пребывают. Я ей говорю, считаю, что это было с тобой? Она говорит, да. И я все так четко помню, и я точно знаю, это со мной было. Я видела свое тело, которое люди занесли в автобус. Сама я смотрела на всех сверху и видела, что происходит. Возражает она очень странным образом. А почему Иисус Христос был в обуви и одежде? Я ей говорю, а что же он должен быть, голый? Он говорит, нет, ну как же он удерживался на воздухе? Я говорю, потому что это другой мир, невидимый. Там нет таких земных вещей, как вес, еще что-то. Она говорит, ну ладно, я верю, что есть и душа, и тело, но то, что душа будет жить дальше и много времени, я не верю. Я думаю, что через несколько секунд она растает. Вот, мне кажется, самое главное и заключается в человеческой воле, куда она повернута. Если человек хочет верить, он будет верить, даже не имев такого опыта. А если он не хочет, то даже сам лично, убедившись, что есть и душа, и тело, он все равно будет искать возможность отрицать, что душа существует и будет жить дальше. Но, тем не менее, в общем, как мне кажется, нам нужно сеять сомнения в такого рода убежденности. Ну, единственное, что я могу сказать, что в действительности речь, конечно, идет не совсем о воле, но вы поняли, это установка мировоззрения. Вот то, во что человек действительно хочет верить, то, в чем он убежден, заставляет его любые факты интерпретировать по-своему. Ведь фактов такого рода колоссальное количество, в том числе, например, при болевых шоках у людей очень часто бывают такие переживания, и все это, по сути, и болевой шок, и гипертонический криз, который был у бабушки нашей радиослушательницы, это, в общем, с точки зрения чистого психолога-наблюдателя тоже разные формы транса, если хотите. Да, Надежда, существует множество практик, которые, кстати, не очень одобряются всеми религиозными системами мира. Их считают соблазном, ненужной роскошью, прелестью. Но, тем не менее, практики такие существуют, которые позволяют действительно отправлять душу в путешествие. Ну, мы, между прочим, говорили о такого рода практиках в большом нашем разговоре, который был по библейской книге «Песнь песни Соломонова». И найти этот разговор можно у нас на сайте в сети интернет. Там есть раздел аудиозаписи, и там все эти наши тренинги, разговоры выложены. Послушайте, там я пытаюсь рассуждать на эту тему, поскольку коротко ведь все равно не получится. Хочется мне еще сказать по поводу первого самого эпизода, о котором говорила наша радиослушательница, то есть по поводу архиепископа Луки Воина Ясенецкого. Это уже нужно привести, наверное, целиком цитату, потому что слушательница тоже сообщает ее неточно. Был диспут, знаменитый диспут Петерса, Яна Петерса, руководителя тогда ташкентского ЧК, и архиепископа Луки. У нас на сайте Селена разместила эту цитату. Ее тоже можно найти там же, на нашей странице в сети интернет. Цитирую. «Скажите, поп и профессор Ясенецкий воина, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете?» «Я режу людей для их спасения. А вот во имя чего режете людей вы, гражданин общественный обвинитель?» Зал разразился хохотом и аплодисментами. Петерс не сдавался. «Как это вы верите в Бога, поп, профессор Ясенецкий воина? Разве вы видели своего Бога?» «Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель. Но я много оперировал на мозге, и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести там тоже не находил». Колокольчик председателя потонул в хохоте всего зала. Конец цитаты. И вот тут я хочу только на одно место обратить ваше внимание. Я хочу сказать, что, в общем, неотменимый ничем, даже коррупцией, факт существования человеческой совести ведь тоже является фактом, доказывающим бытие души. Точно таким же фактом, доказывающим это бытие, является любовь. Только если мы как-то окончательно не начнем объявлять эту самую любовь болезнью. Еще одна музыкальная пауза. I peeked in to say good night. Then I heard my child in prayer. And for me, some scarlet ribbons for my hair. All the stores were closed and shuttered. All the streets were dark and bare. In our town, no scarlet ribbons for her hair. Through the night, my heart was aching. Just before the dawn was breaking, I peeked in, and on her bed, profusion lying there, lovely ribbons, scarlet ribbons for her hair. If I live to be a I will never know from where came those lovely scarlet ribbons for her hair. Здравствуйте, Анна Акимовна. Здравствуйте, Александр Григорьевич и все радиослушатели. Ну, во-первых, я хотела бы вас чуть-чуть бы поправить, потому что некорректно вопрос поставлен. Есть ли душа? Ну, а как же, человек это и есть душа и дух, две половиночки. Женское начало душа и мужское начало дух. Вот это и есть сущность человека, вот эта духовная сущность. А тело нам дается, когда мы приходим в этот мир. И тело нам дают наши земные родители. А вот эта духовная сущность, эта частица Божья, она вселяется в наше тело. И тогда наше тело оживает, оно живет, дышит, двигается. А если вот эта духовная сущность не вселяется в наше тело, то тело это не тело, а труп бездыханное. И поэтому вот говорить, что есть или нет, а как же нет? Тогда если нет души, спасибо тогда большое, нет. Спасибо большое, Накимна. Я думаю, что вообще теоретически все это, наверное, сегодня понимают. А вот практически в своей реальной жизни обнаружить эту самую душу в себе и другом и обнаружить доказательства ее бытия никак не могут. У нас маленький праздник в программе «Серебряные нити». Давно исчезнувшая Валентина вдруг позвонила в передачу. И я надеюсь, что она-то расскажет нам что-то главное про человеческую душу. Здравствуйте, Валя. Добрый вечер, здравствуйте. Ну, я не знаю, расскажу ли я про душу, но, во всяком случае, для меня несомненным доказательством того, что душа есть, является существование искусства, этой высшей степени непрактичной деятельности человека. Потому что искусство, потребность творить, потребность создавать на протяжении, наверное, всех веков его существования возникает у человека эта потребность от ощущения своего некого внутреннего избытка. Потому что если нет избытка, то и, в общем, понять нечего. И этот самый избыток, который мы иногда видя талантливое произведение или гениальное произведение, говорим, что это искра Божья. Можно сказать, что это искра Божья, а можно также сказать, что это и есть душа. Вот. Я, знаете, что хочу сказать, Валь? Ну, во-первых, спасибо большое, потому что, ну, ведь действительно, смотрите, искусство, как очень многие, между прочим, сегодня считают, это то, что существенно усложняет человеку жизнь. И процессом биологического выживания и автора, а иногда и зрителя, или читателя, или слушателя произведений, вовсе не обязательно упрощает его путь к, не знаю, достижению материального успеха, например, к чему-то действительно практическому. Искусство — это ведь невероятное усложнение жизни. Большое искусство с искрой Божией Это ведь тоже невероятное усложнение жизни. А вот пока вы говорили, подумал я вот о чем. Во-первых, Валентин, вы никогда не задумывались о том, что на самом деле любовь здорово усложняет человеку жизнь. Наверное, поэтому мы все время придумываем болезненную зависимость от любви, брачные контракты, покупку временных жен, как сейчас модно среди высокопоставленных людей, ну, по трудовому договору, да, временному, вот приобретает человек жену. И это, в общем, правильно, практично. И вот если начинаю рассуждать с точки зрения обычной логики, то вот эта самая любовь, от которой потом все болит, ну, ужас какой-то. Я знаете про что? Валь, вы меня слышите? Да, да, я вас слушаю. Я знаете про что? Я про то, что вот ведь поразительная вещь. Оказывается, любовь является формой искусства человеческого. Нет. Или искусство, настоящее искусство, поскольку, конечно, мы с вами сегодня не определим, что оно такое. Но в сущности является формой любви. И то, и другое в действительности человеку не нужно. Я знаете, о чем подумал? Вот у нас слушательница рассказывала про душу бабушки в одной из первых пленок, которые сегодня прозвучали. Вот то, что она увидела на небе одетого Иисуса Христа в башмаках, это ведь искусство. Искусство, которое вдруг открылось ей... Ну, когда душа была готова отделиться от тела. Если хотите, она увидела икону, которую, наверное, отчасти сама создала. По той простой причине, что вот в опыте клинической смерти на месте этого Христа не рассказала подробно слушательница, как он выглядел. Люди обычно описывают свет. Да? Она вместо света увидела... лик или фигуру, которая, вне всякого сомнения, является проявлением ее внутреннего искусства. И так как, ну, например, ночное сновидение тоже является формой проявления внутреннего искусства нашего, которое всегда с нами. Мы просто почему-то никогда не рассматриваем сновидение как искусство. А ведь на самом деле сновидение искусство и есть. Ну, то, которое иногда никак не превращается в творчестве в дневное время. Да и вообще, мы знаем о человеческой цивилизации по первой, самой первой наскальной живописи, появившейся в каменный век. И, в общем, это тоже было искусство, доказывающее бытие человеческой души, религиозное искусство, шаманское искусство, трансовое искусство, как сказала бы, наверное, Надежда. Но, тем не менее, без него почему-то душа человеческая существовать не может. И все это – любовь, искусство, сновидение – это ведь в чем-то синонимы, где-то в глубине это одно, и вот это все лишнее или избыточное, как вы говорите, и есть доказательство бытия души. Я не очень помешал вашим словам? Нет, я хотела как раз вам сказать, что здесь уместно употребить выражение, что от ваших слов душа моя разворачивается. Спасибо большое, Валентина. Мы рады были снова слышать вас у нас в эфире. Здравствуйте, Елена. Два слова. Нет никого. Ну, раз никого нет, то никого и нет. И хочу я сказать, наверное, самое главное. Ведь действительно права-то в конечном итоге Валентина. Вот все то, что кажется нам ненужным для достижения практических успехов, кажется ненужным, когда нечего есть, кажется ненужным, на самом деле способны спасти нас от голода, холода, депрессии, одиночества и отчаяния, потому что существует искусство, духовная пища, существует любовь, духовная пища, без которой на самом деле не может жить человеческая душа, хотя тело без любви вроде бы живет куда более удачно, чем в присутствии этой самой любви. Если мы об этом забываем и не пытаемся чем-нибудь наполнить душу, или пытаемся искусственно вообще отрицать ее существование, она, между прочим, начинает мстить. И мы не раз с вами говорили, что местью такой очень часто оказываются болезни тела, в том числе даже самые страшные и неизлечимые болезни. Болезнь занимает место искусства или занимает место творчества. А мы, и это тоже, в свою очередь, является доказательством бытия души. Еще раз, потому что вся эта деятельность современному миру почему-то кажется абсолютно избыточной. И именно поэтому, Анна Акимовна, все не так просто, потому что подавляющее большинство людей слышали о том устройстве мира, о котором говорите вы, но только оно кажется им чем-то абсолютно избыточным и к их реальной повседневной жизни не имеющим отношения. Я надеюсь, что мы с нашей передачей чуть-чуть, ну капельку, можем вместе с вами это отношение поменять. Школьный год у нас начался, и поэтому давайте чуть-чуть посмотрим, как же вот этот аппарат души можно использовать в практических и каждодневных вопросах. Я предлагаю поговорить, например, о том, что происходит со школьными учебниками. Вот поразили они меня в этом году, и давайте поделимся с вами ощущениями. Какое отношение школьный учебник имеет к душе человеческой? Спокойной ночи. Sylvie, I'm so hot and dry. Sylvie, Sylvie, can't you hear me crying? Bring me a little water, Sylvie. Bring me a little water now. Bring me a little water, Sylvie. Every little once in a while. Every little once in a while. Sylvie, say she loved me, but I believe she lied. She hasn't been to see me since the last day of July. Sylvie, Sylvie, I'm so hot. Sylvie, Sylvie, can't you hear me crying? Bring me a little water, Sylvie, bring me a little water now, bring me a little water, Sylvie. Every little once in a while, every little once. once in a while. She bought me a little coffee, she bought me a little tea. Well, she bought me nearly every damn thing, but she didn't bring the jailhouse key. Sylvie, Sylvie, I'm so hot and dry. Sylvie, Sylvie, a little drink of water wouldn't satisfy me. Bring it in a bucket, Sylvie. Bring it in a bucket now. Bring it in a bucket, Sylvie. Every little once in a while. Every little once in a while. Coming after me.